книге «Деяния святых апостолов» 2.23 утверждается, что спасение через нашего Господа Иисуса Христа совершается по определенному совету и предведению Божью. В форме серии заветов Богу было угодно прогрессивно открыть свое вечное намерение милосердия. Эти различные временные заветы прообразно изображают вечный завет искупления и благодати, заключенного прежде всех времен. В Библии мы находим, какую часть в вечном завете принимает на себя каждая личность Божества в этом великом плане спасения. Отец дает Сына, Сын предлагает самого себя Богу, Отцу, как действительную жертву, Дух Святой управляет и укрепляет исполнение всего завета. Мы рассмотрели заветы, заключенные в Едемском саду с Адамом, как федеральной главою человеческой расы перед грехопадением, то есть Едемский завет, и Адамов завет, заключенный после грехопадения. Мы также сделали краткий обзор завета, заключенного с Ноем. С того времени, когда Господь заключил завет с Ноем, до появления Авраама в книге Бытие прошло более чем 300 лет. Авраам является одним из самых известных личностей, когда-либо появившимся на сцене священной истории, представленной нам на страницах Библии. Он наречен другом Божьим и отцом всех верующих, Римлянам 4.11. История Авраама в ее широких очертаниях тесно связана с заветом, который Бог заключил с ним. Авраам не был только мужем веры в смысле общей набожности и доверия к Богу, но он верил в определенные обетования, данные ему тем, кто был силен и верен. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Римлянам 4:20-21. Прежде чем, как мы будем дальше рассматривать Авраамов завет, мы должны с вами кратко обратить внимание на некоторые предметы, потому что они имеют отношение и проливают свет на эту тему заветов. В периоде от Адама до Авраама мы замечаем истину, открытую в первоначальном обетовании семени жены. Это семя должно было быть искупителем нашей расы. Мы также замечаем, что было учреждено поклонение Богу с жертвоприношениями. Это было Божье установление с выраженной целью учить методу спасения. Это указано, во-первых, фактом, что общее сознание людей привело их к принятию этого метода. Несомненно, это внушение совести, что вина требует искупления, и что искупление совершается через пролитие крови. Принесение жертвоприношений не было произвольным установлением, но имеет свое основание в нашем действительном отношении к Богу, как грешников, которое указывает, что эти жертвоприношения были прямым и косвенным повелением Бога. Что поклонение жертвоприношениями было Божьим установлением, видно, во-вторых, посредством факта утверждения их, принятия их и включением их в религиозное исполнение последующими повелениями. В-третьих, что поклонение жертвоприношениями было создано и основано Богом, ясно видим в том, что Священное Писание позже делает ясным фактом, что человек спасается жертвою Христа, и что это было великим событием, которое эти жертвоприношения отражали и прообразно изображали. Важно отметить два других предмета, когда мы приступаем к завету, который Бог заключил с Авраамом. Первым является удивительное пророчество, произнесенное Ноем в книге Бытие 9:25-27. «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих! Благословен Господь Бог Симов! Ханаан же будет рабом ему! Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых! Ханаан же будет рабом ему!» Мы не рассматриваем печальный контекст, произведший это предсказание, но мы обращаем внимание на его выражение, указывающее на будущее развитие Божьих целей благодати в спасении человека. Эта цель Божьей благодати видна сначала в выражении «Благословен Господь Бог Симов». Первый раз упоминается в Священном Писании, что Бог называет самого себя Богом какой-нибудь отдельной личности. Кроме того, Бог упоминается под именем Иегова. Иегова является Богом, известным в отношениях Завета. Здесь, посредством пророческого провозглашения Ноя, Бог дарует откровение его установлений для искупления. В своей проявленной личности Бог принимает Сима в свою обильную благосклонность. В резком контрасте проклятия, произнесенного на Ханаана, сына Хамова, Сим будет находиться в ближайшем отношении к Богу не просто как отдельная личность, но как глава определенной секции человеческой расы. Потомки Сима в этом первоначальном предсказании должны пользоваться духовным отличием, заветным отношением, священнической близостью и специальным участием в Божьей благосклонности. Иначе говоря, здесь родословие потомков Сима должны изливаться Божьи благословения. В их среде Иегова должен быть известным, его царство учреждено и установлено. Следующее выражение, которое мы замечаем в специальном пророческом изречении Ноя. «Да распространит Бог Иофета, и да вселится он, то есть Иофет, в шатрах Симовых». Распространение Иофета, очевидно, означает Бог даст Иофету очень многочисленное потомство, широко распростертыми территориями. Род Иофета будет самым энергичным. Второе предложение относительно Иофета больше всего нас интересует. «Да вселится он в шатрах Симовых». Это означает, что потомки Сима будут пользоваться общением с высокими духовными привилегиями, как Сим. Иофет будет допущен под божественной охраной к благословениям, которые были особенным, но не исключительным наследством Сима. Это не исключает отдельных личностей в семье Хама, но благодать Бога снисходит на людей таким образом, несмотря на грех и греховность человека. Зародыш этого раннего предсказания через Ноя полнее развивается в позднейших писаниях. Божье царствие должно прийти через избранный источник Сима. Через Сима должны прийти Божьи дары и сообщения, но не для его собственной исключительной пользы, но скорее, чтобы другие могли участвовать в благословении. Это замечательное пророчество Ноя начало познавать свое специальное историческое открытие, когда Господь объявил патриарху Аврааму: «Благословятся в тебе все племена земные». Авраам происходил от Сима, и теперь он стал лицом, которому даруется божественное обетование, то есть все племена земные. Это просто вновь подтверждало более детально предсказание Ноя. «Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых». Священное Писание позже покажет, и Господь Иисус Христос подтвердит своим воплощением, трудом и учением, что спасение от иудеев. Великий апостол Павел, как особенный апостол для язычников, позже подтвердит, что к этому дереву привьются и язычники. Остается еще второй предмет, чтобы обратить наше внимание, когда мы приблизились к изучению Авраамова завета. Это то, что произошло в промежутке между Ноевым и Авраамовым заветами, что является постройкой и разрушением Вавилонской башни. Через Немрода его имя в переводе на русский означает «мятежник» продолжались нечестивые и тщеславные намерения человека в бесстыдном неповиновении Всевышнему. Божье вмешательство было быстрым и решительным, и эффектом было происхождение различных народов. Совершив суд над Вавилоном, Бог теперь пожелал проявить свою благодать, призвав Авраама. Таким образом, духовная борьба продолжается между двумя источниками в первоначальном обетовании – семени жены и семенем змея. Все исполнилось во Христе, Спасителе и Победителе над всем. Он был сын Авраама. Доверились ли вы ему? Аминь.